Глава 52. Раскинувшееся на площади в 185 акров имение Шато-Вилет находилось в 25 минутах езды к северо-западу от Парижа, в окрестностях Версаля. Спроектированное Франсуа Мансаром в 1668 году для графа Афлея, оно являлось одной из основных исторических достопримечательностей парижских пригородов. Само шато в окружении двух прямоугольных искусственных прудов и садов, созданных по проекту Ленотра, являлось скорее средних размеров замком, а не особняком. Французы любовно называли это имение «маленьким Версалем». Лэнгдон остановил бронированный фургон у ворот, за которыми открывалась аллея протяженностью не меньше мили, ведущая к замку. За внушительных размеров изгородью виднелась вдали и сама резиденция сэра Лью Тибинга. Табличка на воротах гласила: «Частная собственность, посторонним въезд запрещен». Похоже, Тибинг вознамерился превратить свое обиталище в эдакий островок Англии. О том свидетельствовала не только табличка, написанная по-английски, но и радиопереговорное устройство у ворот, размещенное по правую руку от входа. Именно там, где находится пассажирское место в автомобиле во всех странах Европы, кроме Англии. Софи удивилась. А если кто-то приедет один, без пассажира? Ой, не спрашивайте. Лэнгдон уже был знаком с причудами Тибинга. Он предпочитает, чтобы все было как у него на родине. Софи опустила стекло. Знаете, Роберт, лучше вы сами с ним поговорите. Лэнгдон придвинулся к Софи и, перегнувшись через нее, надавил на кнопку домофона. В ноздри ему ударил терпкий аромат духов Софи, только тут он осознал, что находится слишком близко. Он ждал. Из маленького микрофона доносились звонки. Наконец там послышался щелчок, и раздраженный голос произнес по-английски с сильным французским акцентом: «Шато-Вилет, кто там?» «Роберт Лэнгдон», — ответил Лэнгдон. Теперь он почти лежал у Софи на коленях. «Я друг сэра Лью Тибинга. Мне нужна его помощь». «Хозяин спит. Я тоже спал. А что у вас за дело?» «Сугубо личное, но оно очень его заинтересует». «Тогда уверен, он будет счастлив принять вас прямо с утра». «Но это крайне важно», — продолжал настаивать Лэнгдон. «Сон для сэра Лью тоже важен. Если вы его друг, то должны знать, здоровье у него слабое». В детстве сэр Лью Тибинг переболел полиомиелитом, а теперь носил на ногах специальные скобы и передвигался на костылях. Но во время последней встречи он произвел на Лэнгдона впечатление такого живого и яркого человека, что тот почти не заметил этого его увечья. «Будьте так добры, передайте ему, что я нашел новую информацию о Граале, информацию настолько важную, что до утра никак нельзя ждать». В микрофоне надолго воцарилась тишина. Лэнгдон с Софи ждали, мотор фургона работал вхолостую. И вот, наконец, прорезался голос. «Должен вам заметить, любезный, вы, очевидно, и здесь живете по гарвардскому времени». Лэнгдон расплылся в улыбке. Он узнал характерный британский акцент. Голос бодрый, жизнерадостный. «Лью, ради бога, простите за то, что беспокою вас в столь неподходящий час. Слуга сообщил мне, что вы хотите поговорить о Граале. Подумал, что только это может поднять вас с постели. И оказались правы. Есть шанс, что откроете ворота старому доброму другу? Тот, кто пребывает в поисках истины, больше, чем друг. Это брат». Лэнгдон выразительно покосился на Софи. Тибинг обожал высказывания в духе античного театра. «Ворота-то я открою», — провозгласил Тибинг. «Но прежде должен убедиться, что вы пришли ко мне с чистым сердцем и лучшими намерениями. Это испытание. Вы должны ответить на три вопроса. Лэнгдон тихонько застонал, потом шепнул Софи. «Видите, я говорил, тот еще типчик». «Вопрос первый», — торжественно начал Тиббинг. «Что вам подать, кофе или чай?» Лэнгдон знал, как относится Тиббинг к чисто американской манере без конца пить кофе. «Чай», — ответил он, — «Эрл Грей». «Отлично. Второй вопрос. С молоком или с сахаром?» Лэнгдон колебался. «С молоком», — шепнула Софи ему на ухо. «Я знаю, англичане предпочитают с молоком». «С молоком», — ответил Лэнгдон. Пауза. «И сахаром?» Тиббинг не ответил. «Так, погодите-ка. Теперь Лэнгдон вспомнил горьковатую на вкус бурду, которой его угощали здесь во время последнего визита, и понял, что вопрос с подвохом. «Лимон!» — воскликнул он. «Чай Эрл Грей с лимоном!» «Поздравляю!» — насмешливо ответил Тиббинг. «И, наконец, должен задать самый последний и страшный вопрос!» Он выдержал паузу, потом произнес зловещим и загадочным тоном. «В каком году в последний раз гребец с парными веслами из Гарварда обошел такого же гребца из Оксфорда в Хенли?» Лэнгдон понятия не имел, но понимал, что и этот вопрос с подвохом. «Да ни в каком, потому что таких состязаний не было вовсе». Щелкнул замок, ворота отворились. «Вы чисты сердцем, мой друг. Можете пройти».